«Не могли бы вы ехать немножко быстрее?» — попросил Даниэль. Шофер проворчал в ответ нечто неразборчивое и нажал на газ. «Славный малый», — решил Даниэль. Впрочем, сегодня утром у Даниэля все были славными. «Отец!» Какое странное ощущение! Однако он еще не настолько отошел от происшедшего, чтобы анализировать свои чувства с философских позиций. Для него в слове «отец» соединились и торжественная гордость, и подспудные опасения, и непонятное уважение. Даниэлю хотелось смеяться, доказывать всем окружающим свою значимость, если бы только ему удалось стать первым по философии. Да, сегодня речь идет не о рутинной контрольной. Это должен был быть письменный опрос с целью приучить учащихся к подобным заданиям при сдаче экзамена на степень бакалавра. И все-таки отличиться в подобном конкурсе очень почетно. Даниэль мечтал преподнести свой успех Дане в качестве подарка. При мысли о ней его переполняли жалость, любовь, нетерпение. Как могут Елисейские поля быть так забиты в этот час? После занятий он поедет прямо в клинику. Оттуда он позвонит отцу, матери, Маду, Франсуазе и Жан-Марку. Он представлял себе радость родных, когда они узнают эту новость. А что, если на контрольной будет тема, которую Колере Дюбруссар читал в первой четверти? Тогда Даниэль попадет в западню, ведь он этого не предусмотрел. Выхватив из портфеля тетрадь и положив на колени, Даниэль опять принялся перелистывать ее. Машина дергалась, и это мешало ему читать. Он мысленно повторял названия некоторых тем: учения Платона, идеи Декарта, направление философских взглядов Канта. А в каком направлении движется его такси? Почему он поехал по набережным, идиот? Ну вот, попали в пробку. «Философия — это не любовь к мудрости, а мудрость любви», — писал Хайдеггер. Хайдеггер Мартин, 1889-1976 год, немецкий философ, один из основоположников экзистенциализма. Примечание редакции. Даниэль закрыл тетрадь и, вытянув шею, стал нервно следить за тем, как его такси, зажатое в потоке других машин, еле-еле ползет к бульвару Сен-Мишель. В окошке счетчика выскакивали цифры. Хватит ли у него денег? Слава богу, тютелька в тютельку, но уже без чаевых. Такси остановилось перед лицеем святого Людовика. Даниэль заплатил шоферу, выскочил из машины и захлопнул дверцу. Он добрался до класса в тот момент, когда Колере Дюбруссар, расположившись за кафедрой, широким жестом раскрывал свою коричневую кожаную папку. Лоран, сидевший двумя рядами дальше, вполголоса окликнул его. Даниэль обернулся. «Ну как там?» — прошептал он. «Девочка», — ответил Даниэль, зардевшись от счастья. Весь класс смотрел на него. «Человек и рука». О такой теме можно было только мечтать. За неясной формулировкой скрывалось широкое поле для творчества. Как только Даниэль осознал, что речь идет о человеческом опыте, его перо мгновенно вошло в соприкосновение с белизной чистого листа. Казалось, воспоминания о лекциях по философии, всплывая вначале в голове Даниэля, плавно перетекают в его руку. Даниэль писал, не останавливаясь, почти без помарок. Пространство, окружающее человека, бывает ориентированным в какую-либо сторону. Чаще всего оно соприкасается с его правой, наиболее умелой рукой. Таким образом, можно утверждать, что мир находится у человека справа. Эту фразу в свое время произнес на лекции Колере Дюбруссар, однако у Даниэля возникло пьянящее чувство, будто он сам только что придумал ее. Не отрывая глаз от стола, Даниэль, тем не менее, знал, что рядом с ним трудятся, склонив головы, его одноклассники. Словно галерные рабы, упорно налегая на свои весла ручки, Они медленно двигали корабль вперед.